Уроки будут повторяться до тех пор, пока мы их не выучим. Некоторые из нас, повторяя одно и то же действие, ожидают от него разных результатов. Интеллект позволяет нам учиться на своих новых ошибках вместо повторения старых. Признавая ошибки и учась на них, мы уже реже их повторяем и, соответственно, становимся более приспособленными к жизни. Такое обучение влечет за собой изменения. Изменения часто основаны на потере репутации. С потерей репутации отмирает все старое. Смерть старого приводит к рождению чего-то нового. Ничто не изменяется до тех пор, пока не изменимся мы сами. Вопрос. Однажды вы написали, что мы подсознательно учим других, как следует обращаться с нами, посредством использования послания языка тела, интонаций и других едва уловимых сигналов и действий. Уверен, что так и есть на самом деле, хотя в этом сложно разобраться. Не могли бы вы подробно рассказать об этих сигналах и о том, как мы, не замечая того, подрываем свою репутацию постоянно повторяющиеся неудачами и провалами? Ответ. Часто мы многого не замечаем из-за того, что наше внимание рассеяно, затемнено или попросту отсутствует. Вот почему способность обращать внимание на то, что происходит в каждом конкретный момент, на наши действия и их результаты, является основным принципом осмысленного существования. Неудачи и нежелательные результаты служат для того, чтобы мы выработали новые манеры поведения и подходы. Единственным провалом в таком случае будет неспособность учиться на своих ошибках. Как гласит старая пословица, знание проблемы – это уже половина ее решения. До тех пор, пока мы не осознаем те действия, сигналы и послания, которые долгое время оставались незамеченными, мы будем снова и снова следовать своим старым манерам поведения. Многие из нас переживали подобное, начиная с неудачных попыток отбить бейсбольный мяч и заканчивая бесконечной чередой неудачных браков. «Мудрые на ошибках учатся, глупые их повторяют», – неизвестный автор. Обращайте внимание на то, как вы двигаетесь, на интонацию и тембр голоса в различных ситуациях, особенно в стрессовых, когда большинство из нас действует неосознанно, например, в эмоциональных спорах или когда встречаете новых людей. Так я могу не осознавать то, что кусаю губу и хмурюсь каждый раз, когда кого-то впервые встречаю. Возможно, я всего лишь стараюсь концентрироваться, другим же выражением моего лица может показаться недружелюбным. Или, если я, потупив взор, попытаюсь пригласить кого-то на свидание, сказав «Может, как-нибудь сходим с тобой куда-нибудь?», я вряд ли получу утвердительный ответ, хотя зрительный контакт и изменения в построении предложения «Я бы с радостью поужинал с тобой в пятницу вечером в 20:00. Тебе будет удобно?» могли бы помочь добиться желаемой цели в подобной ситуации. Иногда мы не знаем, какое именно из наших действий привело к нежелательному результату, но итог очевиден, и мы торжественно обещаем себе в следующий раз поступить иначе. Но что значит иначе? Вновь мы возвращаемся к жизненной важности осознания, к внимательности. Но, возможно, проблема вовсе и не в нашем поведении. Допустим, тому, кого мы приглашали на свидание, просто не понравился наш цвет волос, глаз или кожи. Какими бы ни были обстоятельства, если мы сумеем честно и объективно оценить свои действия, мы сможем выучить урок, и больше не придется его повторять. Далеко не каждый из нас сознательно пытается разрушить отношения или свою карьеру, но если мы будем продолжать не замечать такие слабые, едва уловимые сигналы, как язык тела и интонации, мы будем терпеть одни и те же неудачи из раза в раз. Обращая внимание на свои слова, интонации и движения, и замечая реакции других людей на то, что мы говорим или делаем, мы развиваем в себе талант добиваться взаимопонимания. А сделав то, что раньше было бессознательным, полностью осознанным, мы только улучшим свой уровень жизни. Когда больше нет необходимости повторять старые уроки, можно перейти к новым. Мы можем достичь больше того, чего желаем. Вот почему умение обращать внимание – освещение лучами осознанности тех укромных уголков и расщелин бытия, которые раньше оставались незамеченными, является основополагающим в практике осмысленного существования. Но это вовсе не значит, что нужно постоянно заниматься рефлексией, все время сомневаясь в правильности своего поведения, движений и жестов. Не нужно быть гением, чтобы посчитать, что достаточно 3 ударов для того, чтобы вы потеряли сознание. Рэд Смит. Будьте бдительны, но не забывайте при этом жить. Выходите в свет и смело совершайте ошибки, научитесь на них. Возможно, прав тот, кто считает, что неизученная жизнь стоит того, чтобы ее прожили, Ну и непрожитая жизнь вряд ли стоит того, чтобы изучали. Вопрос. Я уже дважды разводился, и сейчас мои отношения с супругой на грани распада. Недавно мы решили помириться, снова попробовать жить вместе после года раздельного проживания. Я знаю, что однажды вы разводились, но сейчас вот уже 25 лет живете в счастливом браке со второй женой. Не могли бы вы сказать, что представляет собой удачный брак? Ответ. Большинство пар, проживших вместе более 25 лет, наверняка согласятся с тем, что брак – это смиренная школа самопознания, уроки которой будут повторяться до тех пор, пока мы их не усвоим. Мы вступаем в брак с багажом своих странностей и ожиданий. Если ожидания слишком идеалистичны, вскоре мы разочаровываемся. Также мы начинаем понимать, что, поженившись, нам нужно либо взрослеть, либо расходиться. Некоторые из нас охотно меняют раздражающие привычки одного партнера на кого-то с другим набором не менее раздражающих привычек. И мы повторяем один и тот же урок, пока, наконец, не начнем серьезно относиться к отношениям, какими бы они ни оказались. Взаимные обстоятельства – это не то же самое, что мазохизм. Большинство психически здоровых людей стараются всячески отгородиться от наркотической зависимости или злоупотребления алкоголем, от насилия, криминального поведения и измен. С остальным же вполне можно справиться. Продолжая делать одно и то же, вы будете получать те же самые результаты, неизвестный автор. Успешный брак строится из кирпичиков дружеских отношений, общения, честности и верности, а при определенных обстоятельствах нужно ставить потребности и желания партнера впереди своих. В браке все равны. Если же мы пытаемся стать для партнера психотерапевтом, учителем или надсмотрщиком, если мы создаем дух соперничества и постоянной борьбы в надежде исправить супруга, если бы только он, она перестала делать X или чаще бы делала Y, семейная жизнь превращается в войну. Мы можем контролировать только свое поведение. Чтобы развить в себе талант мирного сосуществования в условиях человеческих взаимоотношений, начните с признания себе и своему партнеру в том, что иногда вы действительно можете быть эгоистичным и инфантильным, и что далеко не всегда вы четко представляете себе, что нужно делать для того, чтобы быть хорошим партнером. Признайте это, не ожидая, что ваш партнер сделает то же самое. Говорите «спасибо» и «извини» хотя бы раз в день, и обращайте внимание на то, как часто вам выпадает возможность сказать это. Больше думайте в направлении «мы» вместо «я». Будьте готовы больше поддерживать своего партнера и меньше защищать себя. Старайтесь не настаивать чересчур активно на своем спорах. Стройте совместными усилиями дом, фундаментом которого будет ваша дружба. Возможно, успешный брак вырастает из способности просто уживаться друг с другом. Помните слова Анна из Нин, которая сказала: «На то, что я не могу полюбить, я не обращаю внимания». Это может показаться странным, но принимайте себя и своего партнера такими, какими вы есть. Даже к особенностям и странностям друг друга относитесь с любовью и юмором. Это поможет проложить дорогу к обоюдному росту и трансформации. С моей женой не всегда бывает легко, у нее есть привычки, которые просто сводят меня с ума, и время от времени мы с ней громко ссоримся. Но все же это проходящие бури, она давно стала для меня уютным домом, очагом и безопасной пристанью в море жизни. Она мой величайший критик и самый любящий сторонник. Таков же и я для нее. Все это па одного совместного танца. Практическое применение. Ошибки – часть жизни, но разум позволяет нам не повторять одни и те же ошибки, ожидая при этом все новых результатов. Возникающие проблемы указывают нам на еще не усвоенные уроки. Мы узнаем, что урок выучен, тогда, когда видим, что наше поведение изменилось. Рефлексия бесполезна без смены поведенческой модели. Перечислите повторяющиеся трудности, с которыми вы сталкивались в одной из следующих областей. Взаимоотношения, работа, здоровье, финансовые дела. Какие уроки вы вынесли для себя? Что бы вы изменили в своем поведении или что вы уже изменили?